Вит ощутил вкус разочарования, но вместе с тем и предвкушение победы. Ему даже не нужно было придумывать план по захвату крепости. Все сделает некромант, которого на высоких уровнях можно по праву считать человеком армии. Среди игроков было множество магов, которые сменили свой класс ради такой силы. Однако этот путь был совсем непрост. И прежде, чем некроманты станут главенствующим классом на Версальском материке, пройдет много времени, в течение которого можно будет легко встретить лишь некромантов-новичков, охотящихся всего с одним големом. Вит сосредоточенно наблюдал за полем битвы. Нет, орден так легко не сдастся. Армия нежити была поистине сильна. То, что Барикен мгновенно призвал 10 тысяч воинов, подтвердило его репутацию могущественного некроманта. Он действительно заслуживал титула Верховного Лорда Бессмертной Армии. Благодаря высокому уровню черной магии Барикена мертвецы обладали воистину впечатляющим самовосстановлением. Тем не менее, при создании нежити большое значение имело количество здоровья исходного материала. Существовал предел того, каких существ можно было возродить из низкоуровневых варваров. Так что даже при том, что созданная из низкокачественных трупов армия впечатляла, ее сил явно не хватало для того, чтобы уверенно победить орден Эмбиню, расположившийся за крепкими стенами крепости. Но это ведь только начало. Живот Вида вновь издал бурчание, отмеряя время, словно точнейшие часы. Сытость упала ниже 30%. Снижены максимальные очки здоровья и живучести. Вы ощущаете легкую усталость и бессилие. Вид начал жевать сушеное мясо дикого кабана. Сейчас должен появиться второй. В этот же момент пространство над крепостью ордена искривилось. Огромное количество маны вырвалось наружу, так же как и при появлении Барикена Димофа. Вороны, прилетевшие на пиршество, поспешили убраться прочь. Они, являвшиеся зловещими вестниками, почувствовали приближение чего-то ужасного. Над верхушкой крепости открылся портал, и появился гигантский монстр. Это была девятиглавая королевская гидра. Пейл вместе с друзьями вошел в таверну «Темная кожа» Юрокина. Этим заведением владели темные эльфы, так что зашедших сюда орков ждали как минимум завышенные вдвое цены, в случае же людей, поднятые на треть. Однако, несмотря на это, таверна все равно пользовалась большой популярностью, и ее часто посещали желавшие отдохнуть и подкрепиться после путешествий по горам Юрокина воины, рыцари и авантюристы. «Кажется, уже началось», — голос Сурки был полон тревоги. «Все-таки нам стоило поторопиться». Рамуна нашла свободный столик, где компания поспешила разместиться. На самом деле они пришли сюда не столько ради еды, сколько ради находившегося в таверне телевизора. И в этом они были не одиноки. Свободных мест в таверне уже практически не осталось, поскольку путешественники из рас темных эльфов и орков также спешили насладиться прямой трансляцией. Последовательное задание сложности С. Война против ордена Эмбиню. Версальский континент бурлил слухами. В столицах королевств, городах, крепостях и деревнях только и говорили об этом. Владельцы лавок и магазинов заранее объявляли о закрытии. Люди со всего континента стали собираться в ближайших тавернах, из-за чего охотничьи области для новичков вокруг крепости и поселений, наверное, впервые за все время практически опустели. Ха-ха-ха. Пейл, как всегда, не мог удержаться от беззаботного смеха при просмотре выпуска новостей. Он не пропускал ни одной серии, когда его девушка была ведущей. И каждый раз, когда Мейрон, казавшаяся в блузке такой умной, улыбалась, на его лице сама собой появлялась дурацкая до ушей улыбка. Ирин тяжело вздохнула. Надо что-то заказать, но тут такая толпа людей, и как вообще можно сделать заказ в такой суматохе? Тогда Зефи поднял руку. Эй, девушка с лучезарной улыбкой и сверкающими, как черный жемчуг, глазами. Одна из официанток обернулась и посмотрела на него. Принесите нам, пожалуйста, на всех пиво и апельсиновый сок специально для Сурки, а на закуску – лесной шашлык. Надеюсь, заказ скоро будет готов. Даже делая обычный заказ напитков, Зефи по привычке подмигнул официантке. На самом деле у него был настоящий талант к общению с противоположным полом. Он с легкостью производил хорошие впечатления своей привлекательной внешностью, уверенностью и вниманием, которыми зарабатывал моментальную благосклонность девушек. Но был во всем этом и минус. Хварин покачала головой и улыбнулась. «Зефи, что, тебе не кажется, что ты слишком увлекся? Как бы тебя скоро не проучили? Кха-кха!» С подачи второго меча Зефи стал общей боксерской грушей для учеников в школе меча. Так что теперь каждый раз, когда он проявлял какой-то интерес к другим девушкам, Ему приходилось тщательно осматриваться, не находится ли поблизости кто-то из братьев. Завершив заказ, компания сосредоточила свое внимание на телевизоре. Вместе с Дайни, сдружившейся с ними за время выполнения задания, они приступили к просмотру трансляций. От успеха телепередачи «Вид» зависела дальнейшая судьба телекомпании КМС Медиа. Все регулярные программы были отменены, а в реальном времени показывали лишь приключения «Вида». Так как в случае неудачи трансляции имидж компании сильно ухудшится, и она понесет огромные финансовые потери, к работе привлекли самых лучших профессионалов. За дело взялись команды, специализировавшиеся на спецэффектах, звуковом оформлении, субтитрах и видеорежиссуре. Сценаристы также подключились к работе, но из-за нехватки времени еще не успели составить сценарий. По причине внезапности эфира ведущими назначили проверенных людей, Синхимина и Ачжувана, а в качестве специального гостя пригласили Ли Джингона. Он был довольно-таки известным высокоуровневым игроком, входившим в топ 400 сильнейших королевской дороги. Имея класс авантюриста, он уже успел выполнить немало различных заданий, и в суматохе было решено пригласить его. Свою трансляцию телекомпания начала с таких событий, как состязание скульптора с рукой смерти, создание крыльев света и восстановление водных скульптур Киндла. Зрители горячо отреагировали на появление нового типа скульптур. Это просто восхитительно. Новые достижения в скульптуре? Прошу, сделайте побольше таких программ. Надеюсь, это возобновит интерес людей к малопопулярным классам. На самом деле в игре помимо распространенных классов существовало великое множество тех, что не пользовались особой популярностью, чего стоили скрытые классы или же доступные только определенным расам. Так что наиболее положительно на начало передачи отреагировали зрители, которые как раз и являлись обладателями таких малоизвестных классов. Когда уже начнется самое главное? Вы планируете транслировать задание, связанное с орденом Эмбиню? Вы ведь не собираетесь отложить его на завтра, правда? Так хочется поскорее увидеть выполнение цепочки заданий. А мне кажется, что задание, в котором Вид сражается с рукой смерти, как раз и является одним из цепочки. Вот оно как. Но как скульптор будет выполнять такое задание? Ведь этот класс обладает очень низкими боевыми характеристиками. Послушайте, скульптура, которую подарил Рука Смерти, один в один символ Ордена Возрождения. Кто-нибудь знает подробности? Форум телеканала сразу же переполнился обсуждениями и спекуляциями. Из-за того, что задание сложности S выполнялось впервые в игре, внимание множества зрителей целиком было приковано к нему. Ребята, а кто вообще такой этот скульптор Вид? Он главный герой недавно транслируемой телепередачи Вид, в той, где игроки путешествовали по королевству вампиров. А, та программа с низким рейтингом. Но сам скульптор редко в ней появлялся. Да, а еще он правитель Моры, легендарный лунный скульптор, создавший пирамиду и башню света. Огромное число людей расспрашивало о Виде, так как в игре по-прежнему оставались те, кто не знал о нем ничего. Многие что-то слышали о башне света в море, но вот того, кто ее создал, уже успели позабыть. Такова печальная участь творца. Синхимин слегка улыбнулась. Ведь любой, кто сейчас смотрел трансляцию, наверняка что-то знал или слышал о боге войны Виде. Игроке, который являлся абсолютным лидером в земле магии и уже прославился в королевской дороге как неординарная и харизматичная личность. Прямо сейчас, если оперировать одной славой, Вид мог быть сравним с Бодреем, главой гильдии Гермес. Интересно, как люди отреагируют, если выяснится, что он и есть бог войны Вид. Лично сама Синхимин по этому поводу нисколечко не волновалась. Реакция же зрителей будет наверняка весьма горячей, и, вероятно, из-за количества сообщений даже обрушится сайт телекомпании. Да и вообще, если говорить об этом прямо, Синхимин было довольно трудно скрывать знания о тайне личности скульптора Вида. В самой телекомпании о том, кто такой Вид, знали только некоторые начальники и сотрудники отдела режиссуры. Даже сидевший рядом ведущий Ачжуван и приглашенный гость Ли Джингон не догадывались о подобном. После серии передач Акурасе Синхимин объявила: «Скорее всего, в этом задании нам, наконец, удастся больше разузнать о личности скульптора. Что ты об этом думаешь, Ачжуван? Это просто поразительно. Вида, правителя Мора и создателя массы невероятных скульптур, по праву можно считать самым выдающимся скульптором континента. Я просто жду не дождусь момента, когда он начнет выполнение военной части задания. Надеюсь, и зрители думают так же. Как вы считаете, Виду удастся победить в войне с пока еще неизвестным орденом Имбиню. А Чжуван моментально ответил: «Что ж, мне сложно даже предположить, что из этого выйдет, и на данный момент это кажется просто невыполнимым. Но мне безумно интересно, какие же приемы и методы он применит. Думаешь, нам не стоит терять надежду на благоприятный исход? В чем я уверен, так это в том, что раз Вид взялся за это задание, то он обязательно выложится на все 100. Кроме того, он мог получить какие-то дополнительные силы или способности во время выполнения этой цепочки заданий. И даже если задание будет провалено, то данное событие, несомненно, откроет нам много нового». Син Химин посмотрела налево, где сидел приглашенный гость. «Господин Ли Джингон, а что вы думаете о всем этом?» Однако тот, услышав вопрос, широко улыбнулся. «У него ничего не выйдет. Что, если это тот орден Имбиню, о котором я знаю, то стоит ожидать безусловного провала. На свете просто не существует другого варианта развития событий. Конечно, сама попытка о многом говорит, но можно с уверенностью предположить, что получение задания уровня сложности с видом является не более чем необыкновенным везением, удачным стечением обстоятельств. Ведь что такое орден Имбиню? Это огромная сила, о которой не было известно ничего». Ли Джингон явно ни во что не ставил вида, а заданный вопрос его просто насмешил. «Ха, к тому же задание выполняет скульптор. Он, возможно, многого достиг в скульптурном мастерстве, но у него явно не хватит опыта и навыков для участия в приключениях и экспедициях подобного уровня. Можете заранее забыть о своих надеждах, у него ничего не получится». Таковы были слова знаменитого на Версальском материке топового игрока. Ли Джингон считал остальных игроков настолько ничтожными, что не мог даже представить, что кто-то, кроме него, сможет справиться с подобным заданием. «Вы действительно так считаете?» Син Химин слегка улыбнулась. При обычном эфире она бы обязательно отозвала гостя во время перерыва в сторону и высказала все, что о нем думает. Рассказала бы, как важно не разочаровывать зрителей в начале, и если и прогнозировать плохой исход, то только для того, чтобы сохранить интригу, и в случае победы зрители испытали настоящее удивление. Однако Ли Джингон полностью отрицал возможность успеха, тем самым обрекая передачу на провал. Если сейчас зрители поверят в то, что победа невозможна, то они просто потеряют интерес к просмотру и закроют трансляцию. И если к этому добавить, что ему как гостю заранее рассказали о власти вождя, полученной видом, сказанное им становилось вообще за гранью. Несомненно, было крупной ошибкой приглашать для настолько важной передачи такого гостя. Но Син Химин, вопреки всему этому, улыбалась. Ведь через некоторое время можно будет доказать обратное и тем самым обернуть сказанное уже против самого Ли Джингона, просто поймав его на слове. К тому же Син Химин никак не могла забыть то, как в одной из прошлых передач гость высмеивал классы лучника и рейнджера. Лучник – прекрасный класс для истинных трусов, ведь можно убивать монстров, держась на расстоянии. У авантюристов же все иначе, им постоянно приходится действовать в местах и ситуациях, которые таят в себе настоящую неизвестность и опасность. Так что Син Химин решила ему жестоко за все отомстить. Сегодняшняя передача таила в себе множество неожиданностей и скрытых смыслов, так что и ей самой было очень интересно узнать, как обстоят дела у вида. Видео, отправляемое из капсулы в реальном времени, сейчас тщательно обрабатывалось редакторами, и как ведущая она могла только гадать о его содержимом. Син Химин с нетерпением ждала грядущего продолжения. Глава 6. Черный дракон. Кра. 9-главая королевская гидра, забравшись на стену крепости, выцеливала себе жертвы. Ее головы молниеносно устремлялись к священникам и воинам, хватая и проглатывая их. Кварк. Своими ударами она разрушила одну из башен и сожрала всех находившихся там лучников. Причем это сильно отличалось от неторопливого поедания травы желтым. Ее действия наводили ужас и вызывали тошноту с головокружением. Когда-то 3 престижные гильдии проводили экспедицию по болотам, в которых, как оказалось, обитала легендарная королевская гидра. Наткнувшись на них, она за считанные минуты сожрала всех представителей гильдии и продолжила свой путь в поисках новой пищи. Существо, бесконечно насыщающее свой голод, вот истинная суть королевской гидры. О, огонь! Подчиняясь приказу, лучники перенаправили свое оружие с нежити на гидру, после чего открыли огонь по разместившемуся на стенах крепости и поедавшему их собратьев монстру. Под обстрел попали все 9 голов гидры, однако большинство стрел не смогло пробить толстую кожу монстра. Те же, что оставили сочившиеся зеленой кровью раны, не принесли результата, поскольку последние мгновенно заживали. Королевская гидра обладала невероятно высокой регенерацией, намного превышавшей таковую даже у троллей. Ничего не выходит. Спасите нас, темные рыцари, защищайте священников. Головы гидры вытягивались на десятки метров в поисках очередных жертв. Размерами они превосходили окружающие башни, и ко всему прочему, из пасти вырывались ядовитый газ и огонь. Крепость заполонили крики и вопли. «Темные рыцари, возвращайтесь назад!» Повинуясь приказу, отряды рыцарей, сражавшиеся с нежитью на линии фронта, перестроились, чтобы вернуться и вступить в битву с королевской гидрой. Вот только до того, как они успели что-либо предпринять, угловая секция стен крепости, на которую опиралась гидра, обрушилась. Кладка попросту не выдержала чудовищного веса монстра, и часть стены перестала существовать. Ухахаха, стена обрушилась. Вперед на штурм, не скрывая радости, нежить нескончаемой толпой из зомби, вампиров и скелетов начало стремительное наступление. И это при всем при том, что орден понес серьезные потери в виде раздавленных обломками стен воинов. Сражайтесь, воины Эмбеню, не дайте пройти осквернителям святой земли. Услышав призыв, множество представителей ордена хлынуло к проломленной стене, навстречу армии нежити. Скрытые внутри крепости резервы из темных рыцарей и священников вступили в бой. Теперь вся боевая мощь ордена, о которой враг и не догадывался, вырвалась наружу. Но и Барикен не сидел сложа руки. Взрыв основ. Вследствие зловещей магии некроманты, лежавшие на поля боя трупы, начали взрываться. Разлетевшиеся во все стороны куски костей и плоти наносили огромный урон устремившимся в атаку воинам. Мгновенно орден получил сотни погибших и еще большее число тяжелораненых, выведенных надолго из боя. Но все же благодаря броне и щитам, воинам удалось избежать совсем уж катастрофического ущерба. Даже самые обычные заклинания некромантов при использовании их барикеном превращались в оружие массового поражения. Вдруг обломки стен начали шевелиться. Это возрожденные заклинанием законы тьмы рыцари смерти начали подниматься и размахивать оружием, направленным теперь на их бывших собратьев. Божественная сила, защити нас, закали тела и волю слуг твоих, подобно стали. Железная броня, защитная магия священников охватила солдат, превратив тех в более грозную силу. Кроме этого, впервые с начала сражения перед всеми предстал сам первосвященник Фейлорд. Из первого взгляда на него было ясно, что дороговизной своего облачения он не сильно уступает Барикену. Каждый палец первосвященника был украшен перстнем с огромным драгоценным камнем, на запястьях расположились браслеты, дополнявшие надетые ожерелья и серьги. Дорогие аксессуары так и сверкали в лучах солнца. Полное тело первосвященника было укутано в вышитое золотыми нитями одеяние. Фейлорд прокричал: «Слуги ордена Эмбеню, отриньте боль и возрадуйтесь. Божественное благословение». Для первосвященника было свойственно благословлять своих солдат, ведь, в отличие от Лича Шайра и Костяного Дракона, которые неописуемо сильны сами по себе, Фейлорд не обладал такой же разрушительной мощью. Тем не менее, у армии ордена Эмбеню не было крепче защиты, чем он. После того, как часть крепости обрушилась, ряды солдат ордена заполонили собой открывшееся пространство. «Ох, ох, ох, мы не позволим вам ступить на нашу землю. Смерть врагам! Эмбеню пошлет им нескончаемые страдания». Находившиеся под воздействием благословений Фейлорда и священников воины теперь могли выдержать сильную боль и множество ранений. Все они были снаряжены прекрасными щитами и доспехами, и демонстрировали такую силу духа и устрашающую мощь, что заставляли воспринимать себя как опасных противников. Вооруженные молотами и топорами воины раз за разом откидывали напиравшую на них нежить. Даже весьма опытные в бою дуллаханы встречали серьезное сопротивление отстоявших плечом к плечу и действовавших согласованно воинов. Однако еще до того, как воины выстроились на защиту, через пролом в стене внутрь крепости успело просочиться значительное число нежити. И сейчас рыцари смерти и рыцари рока вовсю истребляли представителей ордена, в первую очередь концентрируясь на священниках. «Я, Саутберн, рыцарь 11-го прихода ордена Эмбеню, каха, каха, каха, а я, слуга господина Барикена, рыцарь смерти Тейром». Нередко можно было наблюдать дуэли между темными рыцарями и рыцарями смерти. Только вот если темный рыцарь погибал от меча врага, то в тот же момент поднимался и пополнял собой ряды нежити. «Огромный монстр, идемте, сразим его». Часть нежити без сомнения атаковала королевскую гидру. Возрожденные Барикеном без страха, Они видели в ней не более чем очередного врага. Однако каким-то жалким десяткам мертвецов, конечно же, было ни за что не одолеть этого колосса. Играючи расправившись с ними, девять голов гидры продолжили отправлять в небо и съедать очередные порции воинов и священников. Присутствие королевской гидры превратило сражение в нечто невообразимое. Каждое движение огромного босса влекло уничтожение десятков врагов как с одной, так и с другой стороны. Кра! Громоподобным ревом королевская гидра заявила о своем господстве. Расположившийся за горной грядой вместе с союзными племенами вид посмотрел на небо. Направление движения облаков изменилось. Но это, конечно же, не стало для него поводом выискивать небесные знамения, как это сделали бы легендарные, гениальные стратеги прошлого. Солнце уже в зените. Пора обедать. Эй, ребята, идите есть. Впервые с начала этого длинного дня Вит вместе с племенными воинами перешел к трапезе и долгожданному времени подзарядки часов в своем животе. Организм не выдержит, если хорошенько не подкрепиться. Вит, не жалея продуктов, жарил мясо черных кабанов. Он делал барбекю высшей пробы. Деликатес, который должен был подкрепить силы перед предстоящей битвой. Каждый кусочек мяса щедро посыпался перцем и солью, после чего обжаривался над горящими углями. Наблюдавшие за этим процессом воины, уже не сдерживаясь, проглатывали слюну. В итоге прекрасно обжаренное мясо приобрело пикантный вкус и буквально таяло во рту. Так что, вовсю наслаждаясь поеданием вкуснейшего блюда, Вид в компании скульптур продолжил с интересом следить за разворачивавшимся внизу сражением. Похоже, битва затянется надолго. Сражение между королевской гидрой, орденом Имбеню и Барикеном было в самом разгаре. Численность нежити все увеличивалась, в то время как гидра в неистовстве продолжала разрушать крепость. Ордену же для противодействия пришлось задействовать всех оставшихся воинов, и теперь предсказать исход битвы стало абсолютно невозможно. После того, как стены пали, могло показаться, что орден падет вместе с ними, но, благодаря имевшимся резервам, ему удалось отразить удар. Темные рыцари по праву носили звание элиты, ведь они продемонстрировали непоколебимую силу. К тому же, если к ним добавить демонических духов, орден не сильно подрастерял свою мощь. Крепость все еще держится. Прятавшиеся в укрытиях лучники продолжали обстрел. Священники, использовавшие в качестве укрытий узкие проходы стен и помещений, творили божественную магию, все больше сокращавшую ряды нежити. Казалось, если восстановить порядок, орден пойдет в контратаку и еще задаст всем жару. Однако и королевская гидра не сбавляла своей ярости, все так же насылая ядовитые облака на врагов. В это же время державшийся на характерном для некромантов безопасном расстоянии Барикен продолжал стремительно увеличивать численность своей бессмертной армии. Повсюду происходило столько зрелищных сцен и происшествий, что у сторонних наблюдателей разбегались глаза. Высокая башня начала постепенно крениться в сторону, а вскоре и вовсе с грохотом развалилась. Сидевшие на ее стенах горгульи вспорхнули в небо и полетели в сторону стен. Это уже применивший свою зловещую магию Барикен стал призывать летающих монстров. В это же время в крепости разразился пожар, и в небо устремился густой столб черного дыма, а воины ордена начали сами спрыгивать со стен в гущу врагов. Творился настоящий хаос. Закончив обед, Вит встал и вскинул к небу широко разведенные руки. Пора поприветствовать третьего гостя. Он замер в своей позе, ожидая последнего прибывающего. Настал тот момент, когда третье существо, призванное властью вождя, должно было, наконец, появиться. Пространство над крепостью, в которой сейчас бушевали три силы, вновь сильно искривилось, и оттуда начала появляться какая-то черная масса. Само воплощение величия и достоинства. Существо с чешуей более крепкой, чем мифрил, с пропорциями, несшими изящество и красоту. Явился представитель той расы, о которой знал каждый живущий на Версальском континенте. Ведь, если верить слухам, игрок, употребивший сердце дракона, мог повысить максимальный объем маны более чем на 5000. Если же сделать это удастся магу, то, ко всему прочему, тот сможет открыть для себя новые границы могущества. Настолько великой властью обладали черные драконы. Ощутив появление крупного сосредоточения маны, королевская гидра, Барикен и Фейлорд посмотрели на небо. Для всех троих новый участник сражения мог стать причиной затруднительного положения. Наконец, 60-метровый монстр с маленькими крылышками появился на свет. Внешне он не только отличался от настоящих черных драконов, но и был гораздо меньше в размерах. Он не имел бороды, и голова, больше подошедшая бы гигантскому змею, была лишена всякого величия оригинала. Если длина настоящих драконов превышала 300 метров, то появившийся монстр, от пасти до кончика хвоста, не достигал и 70. Тело его было узким и длинным, и внешне он больше походил на крылатую змею, нежели на дракона. Появившееся существо только стремилось превратиться в настоящего повелителя неба путем долгого развития и хорошего питания. Третий прибывший оказался черным змеем Имуги. Вид призывал дракона, являвшегося олицетворением силы и власти, а в итоге получил монстра-подделку. Однако не стоило недооценивать черного змея, ведь чтобы достигнуть его текущего положения нужно было быть кем-то наподобие королевской змеи, которая прошла через несколько сотен или тысяч лет тренировок. И по факту он являлся крупной фигурой даже среди монстров ранга босса. Так что если это и была подделка, то весьма качественная. Потому что это подделка не абы кого, а дракона. Черный змей широко раскрыл пасть, рам, и издал рев дракона, от которого воины ордена Имбиню закрыли уши ладонями и зашатались от ужаса, а нежить разразилась болезненными стонами. Однако хуже всего пришлось призракам. Они попросту развеялись. Вот так громогласно Имуги ознаменовал свое пришествие. Пускай его рев и не достигал мощи настоящих драконов и, по сути, являлся тоже подделкой, его силы хватило, чтобы охватить всю крепость и нанести значительный урон монстрам, одновременно с этим превратив рев льва от вида в шутку. Разглядев нового противника, некромант Барикен и первосвященник Фейлорд тут же загорелись желанием использовать его для себя. После смерти он станет идеальным материалом для оживления костяного дракона. Мы обязаны принести его в жертву нашему богу Имбиню. Вот только черный змей имел свое мнение. Глупые людишки, тошнотворная нежить и уродливая гидра. Тут собрались все те, кого я просто на дух не переношу. Зависнув в воздухе, он надменно издевался над всеми тремя группировками. Что-что, а гордостью змей уже не уступал настоящим драконам. С появлением Имуги сражение против ордена Имбиню перешло в новую фазу. Управляя силой воздуха, змей начал творить свои заклинания. Причем для этого ему даже не требовалось их произносить. Молнии, сравнимые с размером самого змея, и огромные насекомые сыпались на землю без остановки, вследствие чего крепость получила значительные повреждения, а нежити воины ордена начали буквально исчезать. Пускай черный змей был подделкой дракона, но все же являлся настоящим Имуги. Отдел режиссуры КМЦ Медиа. Все имевшиеся в нем сотрудники были полностью погружены в анализ и редактирование передававшегося в режиме реального времени видео. В то же время директор, начальники отделов и непричастный к монтажу персонал хватались за головы, следя за разворачивавшимися событиями. Ау, что, правда, как такое вообще возможно? Вот, значит, как выглядит королевская гидра, война с участием бога войны вида. Став самой крупной в истории Версальского континента, она шокировала не только своими масштабами, но и немыслимыми существами, собранными в одном месте. А ведь сотрудники телекомпании тоже являлись игроками королевской дороги. Ух, какие страшные скелеты. Армия нежити весьма мощная. Если бы я был предводителем ордена, то ни за что бы не спустился со стен крепости с такими воинами. Земли вокруг крепости кишели нежитью. И независимо от имевшейся силы, спускаться вниз было действительно равносильно самоубийству. Вот только воины ордена Имбиню не знали такого чувства, как страх. Порой темные рыцари и воины, истребив всех противников на стене, сами спрыгивали в толпу нежити. И хотя там они показывали вершину своего боевого мастерства, всегда наступал момент, когда вампиры и скелеты доводили их до предела. И тогда, словно тонущая яхта посреди моря, воины скрывались под нежитью, чтобы в итоге ей уже и возродиться. Отчасти это даже стало причиной роста числа нежити. Но, несмотря на это, армия ордена Имбиню оставалась устрашающе сильной. Пускай сейчас она несла большие потери, но при этом давала мощный отпор как нежити, так и королевской гидре. Здорово. Ах, если бы сейчас оказаться там, я тоже хочу сражаться, ведь уже давно преодолел 320 уровень. Сотрудники пребывали в напряжении. События трансляции заставляли их испытывать волнение и желание действовать, а не сидеть на месте. Даже при том, что все они работали в телекомпании, такие чувства каждый из них испытывал впервые за долгое время. Если бы мне предложили такое задание, я бы был чертовски счастлив. Как бы хотелось оказаться в этом сражении, пускай даже одним из скелетов. Все сотрудники сейчас стояли. Казалось бы, угасшая с возрастом страсть вновь бурлила внутри них. Они настолько увлеклись, что напрочь забыли как про голод, Так и о боли в ногах. Вид достал веер. Простой веер за 30 медных монет, купленный в лавке. Являясь дешевкой среди дешевок, он не имел практически никаких функций. Спустя день по времени Версальского континента битва в крепости Ордена Имбеню все еще только набирала обороты. Веер с редкими перьями. Прочность. 3/5. Урон. 0.1. Веер, с которым даже дети не будут играть. Им можно создать маленький ветерок, но его не хватит для охлаждения тела. Если же подарить веер кому-либо, это вызовет недовольство и гнев у получателя. Вид легко замахал веером. Желтый подошел и вытянул морду, однако поняв, что порывы воздуха оказались совершенно неосвежающими, развернулся и опять принялся жевать траву. На лице вида появилась улыбка. Как и ожидалось, все идет по плану. Он ударил веером о свою ладонь, вследствие чего из того на землю выпала пара перьев. Теперь их осталось всего 11. Стратегия, которой восхитился бы сам Чжугалян, орден Имбеню, имевший численное преимущество и находившийся в географически выгодном положении. Барикен, способный вести нескончаемый штурм путем постоянного возрождения нежити низшего и среднего уровня. Королевская гидра с огромным запасом здоровья и невероятной регенерацией, бушевавшая в центре столкновения. Черный змей, ставший настоящим карателем. Пускай он и был подделкой дракона, но это не мешало ему безжалостно уничтожать целыми группами воинов и нежить. Орден Имбеню, Лич Барикен, Королевская Гидра и Черный Змей. Это и есть разделение сил на 4 полюса. Усовершенствованная версия проведенного Чжугалином плана во времена Троецарствия в Китае. Хотя, конечно, это было только предположением вида. Фениксы перевели взгляд на ледяного дракона. Старший, что еще за 4 полюса? Я тоже не знаю. Желтый, может, ты в курсе? О чем он говорит? Без понятия. Му. Опрос среди скульптур не дал никаких результатов. Тогда ледяной дракон, как и подобает старшему, напряг извилины и заключил. Я думаю, что полюса – это 4 дерущиеся сейчас различные силы. И тогда суть стратегии в том, что хозяин свел их в одном месте и заставил сражаться между собой. Это как заморозить кого-то, даже не воспользовавшись дыханием. Фениксы в восхищении замерли. Это просто невероятное коварство. Я и не думал, что наш хозяин такой умный. По своей сути фениксов можно было рассматривать как птиц. Поэтому, имея определенные умственные ограничения, они действительно были восхищены стратегией вида. Ледяной дракон гордо продолжил. Не стоит недооценивать хозяина. Иногда он может быть удивительно умным. Да, старший, желтый, не принимавший участия в разговоре и занимавшийся пережевыванием травы, вдруг спросил. Он просто вызвал 3 тварей и стравил их между собой. В чем же тут гениальность? Ледяной дракон не смог придумать достойного ответа. Такая точка зрения имела право на существование. Если Чжугалян придумывал и применял свои гениальные стратегии во времена раздора между царствами Вэй, Шу и У, то с видом все обстояло совершенно иначе. Его действия основывались на богатом опыте, приобретенном в тяжелых сражениях с монстрами и преодолении своих возможностей. Свой выбор призванных боссов Вид сделал, исходя из анализа всей доступной информации как на сайте Ассоциации темных геймеров, так и на форумах Королевской дороги. Именно так он заставил сражаться между собой 4 независимые силы. Вид, не подозревавший о диспуте между скульптурами, неторопливо махал веером. Но главная цель стратегии 4 полюсов заключается в другом. Стратегии Чжугалина вызывали восторг даже в современном мире. Находясь в невыгодном и трудном положении, он смог защитить и сохранить Шу, одно из 3 древних царств прошлого. Тем не менее, даже Чжугалян не смог восстановить империю. Вот и теперь, даже после успешного завершения призыва могущественных существ и навязывания им битвы между собой, все это не будет иметь никакого значения, если не удастся выполнить задание. Главная цель текущего положения в выжидании удобного момента. Лишь когда все 4 группировки истощат свои силы, мы атакуем, и в конце концов станем единственными победителями. Фениксы и ледяной дракон согласно кивали после каждого предложения. Это просто выдающийся план. Иного от хозяина и не стоило ожидать. Лучше и не придумаешь. Мы поставим орден Имбеню на колени, после чего сломим его вместе со всеми остальными. В торговых центрах в реальности посетителей часто заманивали акциями «Купи один товар, получи второй бесплатно». Однако при этом количество выдаваемых бонусных товаров по акции всегда ограничено, поскольку владельцам тоже нужны деньги для существования. В случае же с видом можно сказать, что он провернул акцию «Купи один товар, получи еще 3 в подарок. И подобное положение вещей являлось обычным только для настоящих жуликов и воров. Но Желтый до сих пор смотрел на все со своей простодушной позиции. Суть стратегии же только в том, чтобы одержать верх над уставшими сражаться между собой противниками. Вот и все. Му, какой бы ни была гениальная стратегия, каким бы великим ни был вызов, результат всегда прост, проще некуда. И разница между победой и поражением – всего один шаг. Поэтому Вит никогда не терял бдительности. Вечные, нескончаемые испытания. Хотя я и так ожидал, что справиться с заданием уровня сложности S будет непросто. Вит оценивал мощь ордена Имбиню весьма высоко. Пережив многое за время выполнения цепочки заданий, он заранее предусматривал различные повороты событий, и появившийся резерв воинов стал для него одним из таких весьма раздражающих событий. Ведь если бы он продолжил штурм с объединенным войском племен, то не имел бы никаких шансов на победу. В то же время, если победителем выйдет Барикен, это не приведет ни к чему хорошему. Для того, чтобы выполнить задание, требовалось захватить крепость, и отбить ее у нежити будет нисколько не легче, чем у ордена. Нужный момент все ближе. Вит сосредоточенно огляделся. Если он просто просидит все сражения тут, то, возможно, все же сможет выполнить задание. Однако награда за него будет мизерной, в соответствии с внесенным в нее вкладом. Поэтому Вит не мог оставаться на месте, хотя бы из-за желания обогатиться.